Однако все пошло не совсем так, как планировал Ормонд. То есть рыжая стерва по имени Джулия не подвела. В первый же вечер она произвела фурор. Публика, которая обычно как следует заводилась только часам к 12, порядочно набравшись, в тот вечер начала одобрительно реветь и аплодировать уже к половине 10. Новая танцовщица показала все, на что была способна. Она ухитрилась сделать 12 пятиминутных выступлений, ни разу не повторившись. Ее тело и пластика были безупречны. Кроме того, она демонстрировала такую растяжку и такие акробатические номера, что завсегдатаи только ахали. Прежние любимицы публики, выходившие на подиум следом за Джулией, выглядели по сравнению с ней неуклюжими коровами, и публика встречала их аплодисментами только из вежливости, а потом и вовсе перестала это делать. Зато когда на сцену вновь поднималась Джулия, зал взрывался одобрительными воплями. Это был триумф. На следующий день у новоявленной Примадонны был выходной, а еще через день в баре «Улитка на склоне» яблоку негде было упасть. Завсегдатаи других заштатных клубов, прослышав, что здесь можно за копейки посмотреть отличное шоу, набили зал до отказа. Все прошло восхитительно. Джулия танцевала очень вдохновенно, а самцы выли от вожделения, засовывая ей под резинку трусиков кредитные купюры. Рэг желал бы, конечно, чтобы 3-4 разгоряченных посетителя оплатили ей сеанс в задних помещениях бара, специально для этого приспособленных. Приглушенный свет, мягкий пол, груда подушек, ненавязчивая музыка, цветочный ароматизатор. Однако ему и без того грех было жаловаться. После начала эротической программы спиртное подавалось с двойной наценкой, и увлекшиеся зрелищем посетители безропотно поглощали его литрами, а Ормонду оставалось только подсчитывать чистую прибыль. Тем более, что и задние комнаты бара не пустовали. Самцам надо было как-то сбрасывать накопившееся напряжение, пусть выбранные ими девочки и не могли сравниться с Примой. Однако опасения Ормонда вполне подтвердились. Предчувствия не обманули его. Вместе с неплохим барышом эта стерва принесла ему то, чего он всячески пытался избежать в своей деятельности – крупные проблемы. В первый же вечер, прогуливаясь по залу, подсаживаясь за столики и раскручивая подвыпивших гостей на дополнительную выпивку, она отбила яйца двоим посетителям. Причем абсолютно ни за что. Они просто слишком настойчиво предлагали ей постель и начинали активно ее лапать. Чепуха, честное слово. Это несколько выбивалось из планов Река. Он-то полагал, что в зале наверняка найдется какой-нибудь здоровый и немногословный космический дальнобойщик, который без долгих разговоров взвалит ее на плечо и унесет болтающую ногами в комнату любви. Однако женственная с виду девка оказалась крепким орешком. На следующий вечер она вывела из строя еще троих посетителей с диагнозом «травматический отек тестикул». Пока, к счастью, под ее разящую коленку подворачивались только шестерки, хичеры и мелкие драгдилеры. Но Ормонд предчувствовал, что только пока. Разумеется, обиженные пытались отомстить строптивой сучке. Они поджидали ее после окончания работы у входа в бар и у черного хода, но безуспешно. Первую неделю красотка ночевала прямо в баре, в одной из комнат любви. В результате, кстати, пострадал один из барменов, попытавшийся как-то ночью присоединиться к взбалмошной девице. Впрочем, он признал в итоге, что был виноват сам, так что Ормонд не потерял ценного сотрудника. До поры до времени все проходило гладко, но Рек понимал, что рано или поздно безумная девка споткнется о посетителя такого ранга, который сумеет причинить и ей, и хозяину заведения очень серьезные неприятности. Вскоре так и случилось. Недели через полторы у Джулии было очередное выступление. К тому времени Ормонд поднял ей ставку вдвое, и они договорились, что она будет танцевать 2 дня из 3, а не через день, как в начале. Рек распорядился, чтобы новой звезде пошили специальные сценические костюмы. Она до сих пор выступала в собственных шортиках, топиках и маечках. Надо признать, весьма пикантных, но довольно однообразных. Причем собственноручно набросал эскизы и разработал сценарную основу для связанных с ними танцевальных номеров. Предприятие понемногу выходило на простор, и бросать его на самотек не следовало. Нужно было учесть все мелочи. И тут дьявол принес в бар Мика торпеду. Наркоторговец районного масштаба был падок на женщин всегда, сколько его помнили. С 11-летнего возраста, когда он потерял девственность с уличной проституткой. Каждую неделю его сопровождала новая девица. Когда-то он был частым гостем в «Улитке на склоне» и даже имел с ее хозяином некоторые общие дела в области торговли живым товаром. Так, по мелочи. Мику надо было куда-то пристраивать тёлок, которыми он присытился, а Рек всегда был готов утешить и приласкать расстроенную девушку, причем вследствие ориентации, без всяких похотливых приставаний. Так что обе стороны оказывались вполне довольны полученными результатами. Однако в последнее время Мик связался с крутыми мафиозными боссами. Его дела быстро пошли в гору, и теперь мистер Торпедо предпочитал более респектабельную лунную радугу. Но вот же, принесло недобрым ветром после полугодичного перерыва. Похоже, слава Джулии расползалась по округе со скоростью лесного пожара.